Глава 24. Точка входа. Спастись от призрака прошлого, нанять для него биографа, вылечить амнезию, опубликовать диагноз на первой полосе. Тишина в номере была пропитана эхом детского голоса. Я сидела у окна и смотрела на серый инвернес за стеклом. Внутри все было вывернуто наизнанку. Знание, обретенное с такой нестерпимой болью, не принесло облегчения. Оно лишь расковыряло зажившую рану. Пальцы сжимали черные камни. Семеро держат. Теперь я знала, что значили эти слова. И, зная, чувствовала себя ужасающе уязвимой. Знание было не щитом, а мишенью, нарисованной у меня на лбу. И тут случилось немыслимое. Дверь вдруг взорвалась сумасшедшим грохотом, ни стуком, ни просьбой, тяжелыми ударами. И прежде чем сознание успело отреагировать, ледяная волна испуга прокатилась от копчика до затылка. Вслед за этим щелкнул замок. Дверь открыли ключом. Я не успела вдохнуть, как дверь распахнулась, врезавшись в ограничитель. В проеме стояли двое полицейских, за ними виднелось бледное лицо портье. Комната на секунду поплыла, край зрения помутнел. В сознании не было мыслей, только животный страх. Во рту пересохло. «Что?» Мой голос прозвучал хрипло и оборвано. Не вопрос, а скорее звук, вызванный спазмом диафрагмы. Полицейские вошли в номер. Тот, что был первым, огляделся. Спокойный взгляд скользнул по мне, по сумке на кровати, по камням на столе. Потом вернулся ко мне. «Нам сообщили, что в этом номере, возможно, совершено убийство», — произнес он ровным, лишенным интонации голосом. «Убитая!» Полицейский заглянул в свой телефон. «Финна Древер, 42 лет». «Это я». «Предъявите документы». Руки дрожали так, что застежка сумки показалась хитрым замком. Пальцы не слушались. Я отыскала паспорт и протянула его полицейскому. Он бегло сверил фото с моим лицом. Другой тем временем прошелся по номеру, проверил ванную, заглянул под кровать, приоткрыл шкаф. «Вы здесь одна?» — спросил старший. Я кивнула. «Долго планируете здесь оставаться?» «Не знаю». Он пробормотал что-то в рацию на плече, выслушал ответ и громко произнес. «Ложный вызов!» «Известно, кто это сообщил?» — спросила я, и голос снова предательски дрогнул. Полицейский снова заглянул в телефон и пожал плечом. «Вызов поступил через автоматическую переадресацию. Номер...» Он стал методично называть цифру за цифрой. Воздух в легких застыл и превратился в лед. Я узнала комбинацию цифр мгновенно. Она была выжжена в памяти, словно шрам. «Это телефон моего отца», — прозвучало само собой тихо и ровно, отчего стало еще страшнее. «Номер давно не обслуживается. Отец умер 8 лет назад». Лицо полицейского не дрогнуло, но в нем, как мне показалось, мелькнуло сочувствие. «Ну, это вы уж сами разбирайтесь», — бросил он, отдавая мне паспорт. — Ваши покойники — ваши проблемы. Мне без этого хватает мороки. Полицейские ушли так же быстро, как появились, оставив дверь нараспашку. В конце коридора затихли их шаги. Портье задержался у порога. Его лицо было таким же бледным, в глазах читались вина и любопытство. — Нужна моя помощь? Я смотрела на него, пытаясь собраться с мыслями. — Спасибо, — наконец выдавила я. «Мне ничего не надо. Впрочем, я подняла глаза на портье, который все еще ждал. Могу я сменить номер?» В его лице мелькнуло понимание. «Я позабочусь об этом. Поселю вас рядом с ресепшеном». Он не просто предлагал мне другую комнату. Он предлагал иллюзию защиты. И это было единственным, за что я могла ухватиться. Другой номер оказался чуть меньше, но близость к ресепшену компенсировала этот недостаток. Я открыла дорожную сумку и стала доставать свои вещи. Одежда, зарядка, аптечка. В глубине между свитером и боковым карманом лежала книжка. «Шепот скалы. Забытые истории острова Сторн». Как вовремя. Именно то, что нужно, чтобы не сойти с ума здесь и сейчас. Не думать о том, как мертвец набирает номер полиции. Я села за стол и открыла книгу, от которой пахло типографской краской и пылью. Читала невдумчиво, пропускала целые абзацы в поисках намека, признака, кода. Перелистывала главы про геологию и кельтские поселения. Наконец взгляд зацепился за слово «обряды», «местные обычаи», «островное сообщество». Надежда угасала с каждой новой страницей. В книге не было ничего интересного. Туристическая этнография. Пара абзацев о строгих нравах и религиозном благочестии общины. Легенды о призраках погибших рыбаков и морских духах. Ни намека, ни шепота о том, что происходит на скале под покровом ночи. Я захлопнула книгу. Меня посетило не просто разочарование, яростное жгучее недовольство. Перевернув книгу, нашла выходные данные. Автор — профессор Аластер Колдуэлл, кафедра этнолингвистики, издательство университета Сент-Эндрюс. Посмотрела на часы, без 25. Рабочий день подходил к концу, надо успеть. Я ввела запрос в поисковик и отыскала номер телефона кафедры этнолингвистики университета Сент-Эндрюс. Набрала номер на телефоне, нажала на кнопку вызова. Сделала нервный вдох, пытаясь заглушить гул в ушах. «Этнолингвистика», — ответил мужской голос. В груди что-то ёкнуло. «Шанс». «Мне нужен профессор Аластер Колдуэлл». «Это я». «Как хорошо, что именно вы подошли к телефону». «Неудивительно», — заметил он, в его голосе прозвучала ирония. «Занятия закончились, я здесь один. Кто вы такая?» «Меня зовут Фина Древер. Хочу поговорить о вашей книге». На другом конце короткая пауза, не настороженная, скорее заинтересованная. «Какой именно? У меня их много». «Шепот скалы. Забытая история острова Сторн». Тишина в трубке заметно потяжелела, когда он заговорил, в голосе не осталось и тени иронии. «Ну, вы придумали...» «Что?» — я сжала трубку. «Не хочу о ней говорить». Еще одна стена. Еще одно преодоление. «Почему?» «Эта книжонка — моя глобальная неудача. Поражение, если хотите. Если бы не руководство университета, я бы никогда ее не опубликовал». «В чем причина неудачи?» «Долгий разговор». «А я никуда не спешу». Пауза. Дыхание в трубке звучало ровно и напряженно. «Вам действительно интересно?» «Очень». Я не смог собрать необходимый материал, и это похоронило мою диссертацию. Книга была ее значительной частью. Почему? Мне помешали. Работая над диссертацией, я жил на Сторне. Сплоченное островное сообщество умеет хранить свои тайны. Да, он знал. Он бился головой о ту же гранитную стену. В его голосе прозвучала та же заноза обиды, что сидела во мне. Адреналин снова ударил мне в голову, смывая усталость. «Понятно», — сказала я и сделала последнюю ставку. «Что скажете, если я представлю вам интересный материал по этой теме?» Тишина в трубке стала абсолютной. Потом резкий, чуть слышный вдох. «Какого рода материал?» Голос Колдуэлла сделался тише. В нем появилось недоверие. «Ритуал «Ночь доверия». На том конце что-то звякнуло. Потом послышался голос профессора, сдавленный и взволнованный. «Вы серьезно? У вас это есть?» «Да». «Тогда я немедленно выезжаю. Где вы находитесь?» «Инвернес, отель Travelodge на Ардрос-стрит». «От Сент-Эндрюса до Инвернеса 4 часа пути». Он говорил быстро, уже собирая вещи. Слышался стук и шуршание бумаг. «Я выезжаю». Я положила телефон на стол. Ладони были влажными, во рту пересохло, но внутри впервые за много дней была холодная решимость. Вот она, первая трещина в монолите, первый союзник. И оружие. Правда, записанная на старой компакт-кассете, флешке и моем телефоне. Профессор приехал ровно через 4 часа, как и обещал. В кафе напротив отеля было пусто. У барной стойки скучал бармен. Я сидела у окна с чашкой кофе и наблюдала, как на улице сгущается ночь. Дверь кафе распахнулась, впустив холодный ночной воздух, и он вошел. Профессор Аластер Колдуэлл был не старым мужчиной. Высокий, подтянутый, в темно-синем пиджаке, надетым поверх белой футболки. Его движения были стремительными, легкими. Это была не та островная кряжестая мощь, а подвижная умная сила. Профессор был воплощением интеллектуальной энергии, которой не было на Сторне. Он выхватил меня взглядом из полумрака зала и, не сбавляя шага, пришел к моему столику. Сел напротив. «Фина?» «Я». Мчался без остановок. Выдохнул он, снимая пиджак. Что у вас есть?» Его прямота была неожиданной и немного шокирующей. «Аудиозапись», — ответила я, держа его взгляд. «Рассказ свидетеля и участника ритуала «Ночь доверия» проводился в 1994 году на скале у Черного Тиса». Профессор откинулся на спинку стула, не отводя с меня глаз. В его взгляде читалась осторожная, испытующая оценка. «Знаю это место, видел. Дерево-патриарх», — произнес он медленно. «Произвело на меня гнетущее впечатление. Но, знаете, он сделал паузу, выбирая слова. Мне как-то не слишком верится». «Ваше право». Я пожал плечами. «Свидетелю можно верить?» — спросил он, прищурившись. «Как мне?» «Кто он такой?» «Я сама. Мне было 11, когда меня вовлекли в тот ритуал. На записи мой детский голос. Второй принадлежит психологу. Записанный сеанс происходил в его кабинете». Профессор Колдуэлл замер. В его глазах что-то переменилось. Он провел рукой по лицу, и я заметила грубый шрам через бровь, отнюдь не академическую отметину. «Если вы говорите правду...» — начал он задумчиво. Немного помолчал, потом, словно приняв решение, продолжил. «Это весьма кстати. Я только что сдал статью об островных ритуалах в журнал «Северные культуры». «Жаль», — вырвалось у меня, но он покачал головой. «Статья уже в редакции». В его голосе звучал интерес. «Но если рецензенты еще не закрыли верстку, можно попробовать приложить материалы как дополнительный корпус данных, скажем, транскрипцию показаний свидетеля». «Моего диалога с врачом», — уточнила я. «Это могло бы оживить статью», — согласился он. Его глаза загорелись азартом. Я достала из сумки флешку и положила ее на деревянную столешницу. Звук был тихим, но в тишине кафе прозвучал, как щелчок затвора. В этот момент бремя тайны сменило форму и запустился необратимый процесс, последствия которого были непредсказуемы. «Оригинал записи я оставляю себе», — сказала я. «Это копия, и у меня есть условия». Аластер Колдуэлл не потянулся за флешкой, а только кивнул. «Вы упомянете в статье только два имени», — продолжила я. «Мое и Кейси МакГроу». «Обещаю», — ответил профессор, и только после этого забрал со стола флешку. «Вы сказали, что на Сторне вам помешали?» «Не просто помешали». Он неуютно поежился и тронул шрам на брови. «Меня там знатно отделали. Пару ребер сломали, сотрясение мозга. Я тоже не остался в долгу, выбил зуб главарю. Похоже, на этом острове все дела решаются дракой». «Знаете имя главаря?» — спросила я. «Поинтересовался», — усмехнулся профессор. «Эрик Макнил, помощник председателя совета, а по сути бандит с ланкаширским говорком». «Знакома с этим человеком». Я достала из сумки три черных камня и один за другим положила их на стол перед Колдуэллом. «Что это?» — спросил он. «Подлинные метки участников ритуала. С датой, с инициалами. Можете сделать снимок». Аластер Колдуэлл достал телефон и сделал несколько снимков под разными углами. Каждый щелчок затвора звучал как подтверждение сделки, как фиксация истины, которую уже нельзя отменить. «Могу поставить фотографии в статью?» — спросил он, глядя на экран, изучая снимки. «Можете. Когда выйдет статья?» Он поднял на меня взгляд, и теперь в его глазах горела решимость. «Вопрос 1-2 дней. Редактор — мой старый друг. Номер уже в верстке, но если дернуть их сегодня, успеем». «Тогда у меня есть еще одна просьба». Мой голос звучал ровно, но внутри все сжалось в тугой болезненный узел. «Все что угодно». «Как только журнал выйдет из печати, пришлите мне несколько экземпляров на почту Сторна, и как можно быстрее». «В тот же день», — сказал он с уверенностью, которая не оставляла сомнений. «Не знаю, как еще вас благодарить». «Этого будет достаточно», — ответила я. Дверь кафе закрылась. Профессор Колдуэлл ушел, унося с собой флешку и фотографии камней. Мое прошлое, превращенное в оружие. Я осталась одна. Но впервые за много дней мое одиночество не было пустым. Оно тикало.